Ей почудилось какое-то движение. «Кто здесь? Пронырливый репортер? Убийца?» Не успев подумать, София бросилась вдогонку. Через секунду в ее руках оказалась отчаянно отбивавшаяся девочка. «Отпустите! Я имею право быть здесь! Мне разрешили!» «Извини! Извини, пожалуйста!» София сделала шаг назад. «Ты меня напугала!» «Не очень-то ты испугалась!» — подумала Мади. «Но сама девочка была испугана. Я не делала ничего плохого». «А я этого и не говорила. Я сказала, что ты меня напугала. Кажется, в последнее время мы все стали слишком пугливыми. Послушай...» Она заметила, что лицо девочки залито слезами. Самой Софии тоже хотелось плакать, но она не хотела, чтобы это было заметно, а потому повторила. «Слишком многое произошло за это время». Я вышла немного проветриться. «Мой отец работает». Это заявление прозвучало так вызывающе, что София невольно задумалась. На него многое свалилось, как и на всех нас. Мои бабушка и дедушка утром улетают в Италию. Я волнуюсь за них. Они уже не молоды. Самообладание Софии слегка успокоило обиженную на отца Мади. Девочка начала понемногу оттаивать. «Они не такие уж старые. Во всяком случае, песок из них не сыплется». «Нет, конечно. И все-таки. Я бы полетела сама, но им нужно, чтобы я была здесь». Мади посмотрела в сторону флигеля. Ее губы дрожали. «Только она одна, никому не нужна. Вообще никому». «По крайней мере, у вас есть дело». «Да. Но если бы я знала, что делать дальше, слишком многое случилось за последнее время...» Она покосилась на Мади. Девочку явно что-то расстроило. София еще не забыла, какой была сама в 14 лет. Хотелось обижаться на весь свет. В жизни 14-летнего человека бывают такие моменты, по сравнению с которыми все остальное кажется комаринными укусами. «Похоже, мы с тобой в одной лодке». «Моя мать», — сказала она, когда Мади промолчала, — «и твой отец. Это странновато». Мади вздрогнула и понурилась. «Я лучше пойду». «Ладно, но я хочу тебе кое-что сказать». Как женщина женщине и как дочь дочери. Моя мать долго жила одна, без хорошего человека, который бы ее любил. Я не знаю, что думаете об этом ты, твой брат, твой отец, но я, хоть мне это и немножечко непривычно, рада, что появился мужчина, который может сделать ее счастливой. Надеюсь, ты не будешь возражать». «Все, что я делаю, думаю или говорю, не имеет никакого значения». «Обида на то, что с ней не считаются», — подумала София. «Да, это тоже знакомо». «Это не так. Если нас кто-то любит, наши поступки и мысли имеют значение». Она услышала чей-то топот и подняла глаза. «А судя по всему, тебя кто-то любит». «Мади!» Запыхавшийся Дэвид сгреб дочь в охапку и поднял ее в воздух. Он ухитрялся обнимать и трясти ее одновременно. «Ну что ты делаешь? Куда тебя понесло в такой темноте?» «Я просто гуляла. Твоя прогулка стоила мне 3 года жизни. Можешь драться с братом, можешь сидеть у меня в кабинете, но не смей больше уходить из дому без разрешения, ясно?» «Да, сэр». Мади скорчила гримасу, хотя втайне была довольна. «Я не думала, что ты это заметил». «Тогда подумай еще». Дэвид привычным любовным жестом обхватил ее за шею. София заметила это и позавидовала. Ее отец никогда так не поступал.